Тот самый роковой день, наконец, настал. Я освобожу от гнета Ичиро и себя, и Сайку. Вакцинация прошла в штатном режиме. На этот раз я тщательно выверял всех тех, у кого могут возникнуть нежелательные реакции. Все получили рецепты на глюкокортикостероиды и антигистаминные препараты. После окончания вакцинации я еще раз поблагодарил стоматолога Мишиму Дайсуки за то, что он свел меня с сотрудником министерства Ракурота Изаму. Выйдя из небоскреба корпорации, я быстро добрался до поликлиники, переоделся в своем кабинете в строгий костюм, после чего вызвал такси. Собрание министров должно было состояться в Сибуя Гранд Холл, шикарном ресторане, предназначенном исключительно для собрания большого количества людей. Оказавшись на месте, я поднялся на верхний этаж и сообщил сотруднику ресторана свою фамилию. На этот раз проблем не возникло. Меня тут же впустили, и никто не попытался этому помешать. Значит, Сугите Марима сдержала свое слово. Тамимура Ичиро до сих пор думает, что меня вот-вот уволит. А значит, я на шаг впереди него. Я зашел в банкетный зал. Людей там оказалось не так уж и много, как я думал, не больше сотни человек. Значит, сюда прибыли далеко не все знатные личности. Кацураги-сан, прокричал кто-то из толпы. Черт, это был генеральный директор Ямамото Ватару. Кацураги-сан, идите сюда, скорее, позвал меня он. Я ведь обещал, что познакомлю вас с интересными людьми. Моя фамилия эхом пронеслась по всему залу. Ямамото Ватару моментально выдал мое присутствие, и уже через пару секунд это привело к последствиям, которых я желал меньше всего. Из толпы гостей появился заместитель министра культуры, Тамимура Ичиро. Он выругался, шепотом, но я неплохо умел читать по губам. И последняя фраза, которую он произнес, была: «Что здесь делает чертов Кацураги Тенда?» Глава 7. Тамимура Ичиро в шоке наблюдал за тем, как я вместе с генеральным директором Ямамото Фарм иду знакомиться с другими гостями. Заместитель министра культуры не осмелился подойти и отвлечь меня от разговора с Ямамото Ватару. Но его шок быстро прошел, и Ичиро, злобно улыбнувшись, исчез в толпе. Готов поклясться, что я увидел в блеске его глаз радость. Интересно, с чего бы это? Неужто у него созрел новый план, как мне подгадить? «Познакомьтесь, Кацураги-сан», — произнес Ямамото Ватару, когда мы остановились около двух ожидавших нас мужчин. «Это очень уважаемые люди в медицинском мире. Они тут готовят свою маленькую революцию, которая должна перевернуть понимание современного врачебного дела. Не так ли, господа?» Незнакомцы поклонились мне, и я сделал то же самое в ответ. Крепкий низкорослый мужчина произнес: «Шинагару Рюсы, врач-киберпротезист». Второй гость, молодой человек худощавого телосложения, поправил очки и представился: Хиджиката Хару, медицинский генетик. Хиджиката, какая же знакомая фамилия. Ощущение, будто я совсем недавно ее где-то слышал. Кацураги Тенда, терапевт и по совместительству хирург клиники Ямамото Фарм, произнес я. Хиджиката-сан, а вы случайно не владею ли я компанией Хиджиката Медикал? Усмехнулся он. Знали бы вы, Кацураги-сан, сколько раз мне уже задали этот вопрос за сегодняшний вечер. Да, это действительно моя компания, но мне больше нравится представляться медицинским генетиком, поскольку именно этим направлением я сейчас увлечен больше всего. Передо мной создатель той самой Хиджиката Медикал, где любой специалист может получить дополнительное образование чуть ли не за месяц. Та еще конторка, если честно. Но очевидно, что создал ее незаурядный человек. У вас очень интересные специальности, Шинагару-сан, Хиджиката-сан, подметил я. Очень редкие. Современной медицине давно не хватает достойных людей в этих профессиях. В этом я с вами полностью соглашусь, Кацураги-сан, кивнул Шинагару Рюсы. Прямо сейчас я пытаюсь разработать революционные протезы, которые могли бы полностью заменить функцию утраченной конечности. Насколько мне известно, подобные разработки уже имеются, сказал я. Чем ваше изобретение отличается от протезов конкурентных компаний? Хороший вопрос, Кацураги-сан, улыбнулся Шинагару Рюсы. Я пытаюсь создать синтетический материал, который будет проводить электронные импульсы не хуже настоящих живых нервных клеток. Другими словами, моя задача – соединить поврежденные проводящие пути с новой конечностью так, чтобы мозг даже разницы не почувствовал. Я так понимаю, вы желаете придать новой конечности способность к тонким движениям, предположил я. Именно, кивнул Шинагару. Вплоть до того, чтобы человек смог играть на гитаре или пианино. Но для этого придется дать руке не только способность двигаться, но и чувствовать, — сказал я, — а провести чувствительные волокна — задача не из легких. Все верно, Кацураги-сан, но простых задач я перед собой и не собираюсь ставить, — рассмеялся Шинагару-рюсы. А вы, вижу, весьма образованный врач, беседовать с вами довольно интересно. Необразованный врач сюда бы и не попал, Шинагару-сан, отпив вина, произнес Хиджиката-хару. Кстати, Кацураги-сан, а вы сведущи в генетических заболеваниях? Конечно, а как же иначе? Пожал плечами я. А уж если учесть, что фактором риска большинства заболеваний является генетическая наследственность, в каком-то смысле и причиной гастрита можно назвать генетическую поломку. Интересное мнение, улыбнулся одним лишь уголком рта Хиджиката-хару. Правда, я занимаюсь отнюдь не лечением гастрита. Мы с Шинагару-саном соревнуемся, как в бросании камешков по глади воды. Кто сможет забраться дальше, в пока что скрытые недра медицины? А что конкретно изучаете вы, если не секрет? Спросил я Хиджикату. Тем временем Ямамото Ватару громко зевнул и достал свой мобильник. Генерального директора больше интересовали типичные светские беседы, сплетни и плетение интриг. Наши медицинские разговоры усыпляли Ватару похлеще любого транквилизатора. Чтобы не отставать от Шинагару-сана, я решил забраться туда, куда еще никто не думал соваться, ухмыльнулся Хиджиката. В генную инженерию, в перестройку самих генов. Но нет, не спешите со мной спорить. Знаю, что такое уже практикуется. Разница между мной и другими генетиками в том, что я хочу откорректировать гены плода, находящегося в беременной матке. Что-что, не поверил его словам я. Вы это серьезно, Хиджиката-сан? О таком мне слышать еще не приходилось. Я даже не представляю, возможно ли сделать нечто подобное одними лишь технологиями. Тут и магия вряд ли сможет справиться. Дальше молекулярного анализа в своей прошлой жизни я не добирался. Вернее, дальше магического. Все-таки в моем мире встречались не только обычные болезни, но и проклятия. Здесь же их практически нет. Но с генами не сможет совладать даже молекулярный анализ. Если существует еще одна ступень развития, которая скрыта за ним, то это может оказаться генетический анализ. Но выяснить это я могу только практическим путем. Вы же знаете, сколько существует врожденных аномалий. Синдром Дауна, синдром Клейнфельтера, синдром Патау и множество других, перечислял Хиджиката-хару. А теперь вспомните, что часто делают родители, узнав, что их будущий ребенок – инвалид детства. Чаще всего делают аборт, ответил я. Хотя особо самоотверженные пытаются вырастить такого ребенка, и тем самым превращают свою жизнь в сущий ад, вздохнул Хиджиката. Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что это неправильное решение. Я глубоко уважаю людей, которые отдают себя, чтобы воспитать особого ребенка. Но мне хочется найти для них другой выход. Откорректировать хромосомы и гены еще на ранних стадиях и позволить ребенку развиться без врожденных патологий. Ну вот, воскликнул Шинагару-рюсы. Теперь на фоне Хиджикаты-сана идея моих протезов звучит, как какая-то мелочь. Не спешите с выводами, Шинагару-сан, спокойно ответил Хиджиката. Еще неизвестно, кто из нас быстрее достигнет своей цели. На мой взгляд, оба этих исследования заслуживают всеобщего внимания, произнес я. Хочется верить, что у вас двоих все получится. Тогда вы подтолкнете современную медицину, придав ей реактивную скорость. Погодите, нахмурился Хиджиката-хару и поставил бокал с вином на стол. До меня только сейчас дошло. Шинагару-сан, а вам фамилия нашего собеседника не кажется знакомой? Кацураги-тенда. Кацураги, задумался Шинагару, а затем резко вскинул брови и взглянул на меня. Кацураги-сан, а уже не вы ли автор последней статьи об индийце с двумя генетическими заболеваниями? Не думал, что статья так быстро распространится. Похоже, о ней известно большинству японских врачей. Да, это моя работа, кивнул я. Занимался этим вопросом, когда был в отпуске в Нью-Дели. Смотрите, Хиджиката-сан, усмехнулся Шинагару. Кажется, этот молодой человек забрался на вашу территорию. Честно говоря, я был в шоке, когда изучал вашу статью, проигнорировав коллегу, обратился ко мне Хиджиката-хару. Нет, такое сочетание заболеваний меня не удивляет. В сфере генетических болезней и не такое встречается. Больше всего меня поразило, что вы поставили верный диагноз без генетического обследования и даже смогли восстановить пациента. И все это, менее чем за 3 недели. Индийские врачи практически похоронили больного, когда я прибыл в Нью-Дели, ответил я. У меня не было выбора. Знать, что могу помочь и при этом воздержаться от помощи, это преступление для врача. Кацураги-сан, мы могли бы как-нибудь поработать вместе, если у вас появится желание, заявил Хиджиката Хару. Мне не хватает такого диагноста, как вы. Для меня это было бы крайне интересным опытом, согласился я. Однако в клинике Ямамото Фарм у меня слишком много обязанностей. Вырываться к вам я каждый день точно не смогу. Хиджиката насупился и бросил взгляд на Ямамото Ватару. Генеральный директор беспомощно пожал плечами и произнес, что «я здесь ни при чем, все вопросы к главному врачу и самому Кацураги Тенда. Я клиникой почти не занимаюсь. В общем, подумайте», – подытожил Хиджиката Хару и протянул мне свою визитку. «Здесь мои контактные данные. Если захочется поработать на передовой линии медицинских наук, с радостью с вами обсужу такую возможность. Благодарю», – кивнул я, приняв его контакты. «Обязательно воспользуюсь вашим предложением. Ох и умеете же вы брать быка за рога, Хиджиката-сан», – проворчал Шинагарурюсы. «За минуту взяли и отобрали себе в помощники Кацураги Тенда. Хоть бы мне кусочек оставили». И благодаря словам Шинагару я осознал, что прямо сейчас сам могу заполучить еще один кусок пирога, но не для себя. «Шинагару-сан, а вам, случайно, не нужны талантливые медицинские технологи?» – поинтересовался я. «А что, Кацураги-сан, вы и в этом деле разбираетесь?» – удивился он. «Нет», – помотал головой я. «Однако мой двоюродный брат долгое время изучал калибровку медицинских протезов. Всегда хотел заниматься именно киберпротезированием, но во всех клиниках его сажают на пост обыкновенного айтишника. Как имя вашего брата?» – поинтересовался Шинагару. «Кацураги Казума», – ответил я. «Сразу скажу, парень он своевольный, но за его знания ручаюсь. Лично беседовал с ним на тему киберпротезов. Мозгов у него для такого дела, хоть отбавляй. Что ж, Кацураги-сан, в таком случае и я вынужден поделиться с вами визиткой», – усмехнулся Шинагарурюсы. «Мне действительно не хватает способных людей, и проверить его навыки я смогу быстро. Может договориться о встрече с моим секретарем. Мне одного часа хватит, чтобы понять, на что способен ваш брат». Кацураги-сан, влез в наш разговор Ямамото Ватару. «А может быть, у вас где-нибудь еще один талантливый брат с образованием бухгалтера завалялся, а то мой что-то в последнее время постоянно допускает ошибки в отчетах». «Нет», – рассмеялся я. «Уж простите, Ямамото-сан, но братья кончились». «О, вижу, вы уже познакомились. К нам подошел Фудзино Такатомине, министр здравоохранения. На то и был расчет. Я ожидал, что лучшие медики Японии могут друг с другом поболтать». Все дружно поклонились министру. А я заметил, как за спиной старика маячит Сугите Мариме, его заместитель. Женщина напряженно смотрела мне в глаза. По ее взгляду мне стало ясно, она хочет со мной о чем-то поговорить. Из вежливости я перебросился с министром и остальными гостями еще парочкой слов, а затем отошел к столу с закусками, где и дождался заместителя министра. «В чем дело, Сугите-сан?» – тихо спросил я. «На вас лица нет. Я ведь предупреждал, что приду сюда. Тамимура Ичиро ведет себя очень странно», – прошептала она. «Меня, если честно, уже пугает его поведение. Он обвинил вас в том, что я оказался на празднике», – уточнил я. «Нет, как раз наоборот», – поежилась женщина. «Он подошел ко мне и сказал, что благодарен мне за то, что я притащила вас сюда. Похоже, Тамимура-сан решил, что ваша явка сюда – моих рук дело. Значит, неспроста мне показалось, что на лице Ичиро промелькнула ухмылка. Я не застал его врасплох, скорее наоборот, сыграл ему на руку. Но как и почему? Вижу, вы нашли общий язык, Кацураги-сан, Сугите-сан», произнес надменный голос за нашими спинами. Услышав слова подошедшего к нам Ичиро, Сугите Мариме вздрогнула и чуть не уселась задницей на тарелку с закусками. «Как же все-таки ловко вам удается находить общий язык с женщинами, Кацураги-сан», произнес Тамимура Ичиро. «Я прямо-таки завидую вам. Ладно, от своей жены я мог ожидать чего-то подобного, но чтоб Сугите-сан», — Ичиро цыкнул. «Такого мне и представить было трудно». Я жестом показал Сугите Мариме, чтобы она оставила нас с Ичиро наедине. Препятствовать моему решению она не стала, мигом убежала назад к Фудзино Такатомине. «К чему весь этот спектакль, Тамимура-сан?» — спросил я. Приходилось использовать суффиксы, чтобы не привлечь к разговору лишнее внимание других гостей. «Ну как же», — усмехнулся он. «Я ведь, как-никак, заместитель министра культуры. А вам ведь так нравятся спектакли и мюзиклы, Кацураги-сан, не могу не порадовать вас своей игрой. Дайте Сайки-сан развод, потребовал я, и оставьте нас обоих в покое. Вы ведете себя, как обиженный мальчишка, в руках которого оказалось слишком много власти. Квартиру у женщины отняли. Неплохо, очень мужественное решение. Ах, так она у вас, что ли? Усмехнулся Ичиро. Мне стоило догадаться об этом. Кацураги-сан, мне плевать на ваше мнение обо мне. Ваша песенка уже давно спета, просто вы пока что этого не поняли. Но больше отвлекать вас от праздника я не собираюсь. Развлекайтесь, наслаждайтесь высшим обществом. Пока еще можете. Сказав это, Тамимура Ичиро резко развернулся и исчез в толпе. Что-то здесь не так, у него сердце колотилось с такой скоростью, будто я его на мушке держал. Но ведь я не пытался ему даже угрожать. Чего это он вдруг испытал такой сильный стресс? Испугался, что я могу снова нанести ему физический вред. Вряд ли. Тамимура должен понимать, что на такое я в присутствии министров не пойду. Он что-то затеял, но пока что мне его мотивация совершенно не ясна. Возможно, стоит проследить за ним, а лекарская магия и усиленный анализ в этом деле могут мне очень хорошо помочь. Я направил ману в свое внутреннее ухо, а затем прошелся по слуховым областям головного мозга. Усилил свой слух и настроил его на частоту сердечных сокращений Тамимура Ичиро. Теперь из всех залов я слышу только его. Могу следить за ним и подслушивать разговоры заместителя даже на расстоянии 10 метров. Ичиро, решив, что ему удалось от меня оторваться, вышел из толпы и направился к балкону. Только сейчас я заметил, что мужчина таскал за собой небольшой кейс для документов. Странно, а ведь только что он подходил ко мне без него. Я ускорился, прошел мимо гостей к балкону и остановился у обеденного стола в 5 метрах от окна, за которым можно было увидеть силуэт Ичиро. На балконе кроме самого заместителя больше никого не было. Одна проблема – ублюдок закрыл за собой дверь. Тамимура достал телефон и набрал чей-то номер. Я быстро сообразил, как подслушать его разговор и остаться незамеченным. Настроил анализ на вибрацию оконных стекол. Через них тоже можно получить слуховой сигнал. И у меня получилось. Собеседника Тамимуры я не слышал, зато его речь доходила до моего внутреннего уха практически в чистом виде. «Да, все готово», произнес он, напряженно поправляя галстук. «Я могу выпустить его в любой момент». «Выпустить? Кого?» «Нет-нет, пожалуйста, вы же понимаете, как сильно я рискую», возразил он. «Мне нужна гарантия, что сразу после этого я смогу выбраться из страны». «Точно, а ведь Сайка упоминала, что Ичиро собрался увезти ее куда-то из Японии». «Но зачем?» «Да, почти все министры здесь, только министр труда не смог приехать», произнес Тамимура Ичиро. «Разумеется, министр обороны со своими заместителями здесь, в другом конце зала. Что он несет, перед кем Тамимура Ичиро отчитывается? Скажите, а принятый препарат точно сможет меня защитить от воздействия вируса?» заявил Тамимура. Услышав это, меня словно поразило током. По телу пробежали мурашки. Я перевел взгляд на кейс Тамимура и усилил зрительный анализ. Внутри кейса находились стеклянные сосуды с живой средой. «Хорошо, понял», шумно выдохнул Ичиро. «Можете считать, что все уже мертвы». Глава 8. Мысли в моей голове закружились. Меня настолько шокировала услышанная информация, что я на пару секунд вовсе потерял возможность мыслить. Как это возможно? Речь ведь явно идет о новом вирусе. Он что, собирается заразить всех в этом зале? Разом устранить почти всю верхушку Японии? Но почему какой-то заместитель министра культуры решил пойти на такое? Откуда у Тамимура Ичиро связь с террористами? Получается, что, по сути, он и сам террорист. Теперь понятно, почему он так обрадовался тому, что я оказался в этом зале. Тамимура рассчитывает, что я заражусь вместе со всеми гостями. Учитывая, что он уверил своего заказчика, будто все погибнут, значит, вирус модернизировали. Скорее всего, теперь он с еще большей вероятностью приводит к летальному исходу. Я должен это остановить. В этом зале огромное количество важных для страны людей. Врачи, которые своим талантом двигают медицину вперед. Я не могу позволить этому ублюдку сотворить такое. Но как помешать Тамимуре? Это очень большой вопрос. Если я начну утверждать, что Ичиро принес сюда вирус, мне могут не поверить. А Тамимуре хватит времени, чтобы уничтожить улики или же, наоборот, выпустить инфекцию раньше времени. Я мог подойти к нему и спалить инфекцию лекарской магией, подключив антисептический режим. И это кажется наилучшим выходом. Но нет, тогда не останется улик, и Тамимура Ичиро сможет предпринять свою попытку снова. Нельзя, чтобы он остался на свободе. Точно, прошептал себе под нос я. Я могу запросить подмогу. Пока Тамимура еще не вышел с балкона, я поспешно набрал номер Тошибы Кицу, военного, с которым я лежал в нашем секретном инфекционном отделении. Да, Кацураги-сан, приветствую вас. Обрадовался моему звонку Тошиба. А я тут с храпом борюсь по вашей методике. Очень, кстати, помогает. Тошиба-сан, перебил его я. В Сибуя Гранд Холл срочно требуется отряд противодействия терроризму. Оповестите своих коллег. Я нашел человека, который хочет распространить вирус. Это заместитель министра культуры, Тамимура Ичиро. Кацураги-сан, вы уверены? Заикнулся Тошиба Кицу. На все 100%, доверьтесь мне, Тошиба-сан, времени мало, произнес я. Считайте, что мы уже едем. Выиграйте нам 15 минут. Прокричал он и тут же бросил трубку. А в этот момент Тамимура Ичиро начал открывать дверь, чтобы выйти с балкона. Я тут же рванул вперед и преградил ему путь. Вы что творите, Кацураги-сан? Буркнул он. Отойдите от меня. Не могу, Тамимура-сан, мне срочно нужно с вами переговорить. С глазу на глаз. У меня нет времени на... Попытался оттолкнуть меня Ичиро, но не смог. Я воздействовал на его лицо лекарской магией и вызвал спазм лицевых мышц и языка, а затем расслабил мускулатуру его позвоночника, заставив тем самым отступить назад, на балкон. Тамимура Ичиро чуть не перелетел через перила. Одной рукой я запер дверь, а второй подхватил его и протащил к левой половине балкона, на которую не выходили окна. «Аккуратнее, Тамимура-сан», — с усмешкой произнес я. «Падать с шестого этажа довольно опасно. Вряд ли вам удастся сохранить свою драгоценную должность заместителя министра после полета с 20-метровой высоты. Ты с ума сошел, Кацураги?» С трудом выдавил сквозь спазмированные губы Тамимура Ичиро. «Живо отпусти меня, ублюдок!» «А иначе что?» — усмехнулся я. «Нажмешь кнопочку на своем кейсе и выпустишь вирус на волю? Мы с тобой сейчас на балконе, Ичиро. Можешь хоть всю инфекцию потратить, ее унесет ветер. А я уже выяснил, что этот вирус выживает только при высокой температуре. Заметь, на улице, мягко говоря, прохладно». В глазах Тамимуры загорелся животный страх. Кроме него я чувствовал, как в моем враге нарастает ярость, но ужас оказался сильнее. Он беспомощно попытался уцепиться за меня левой рукой, но я вызвал полное расслабление мышц плеча. С лекарской магией клеточного уровня для меня это больше не было проблемой. Теперь я прекрасно мог управлять силой сжатия мышечной ткани. «Ты что со мной сделал?» – прохрипел он. «Я пошевелиться даже не могу. Наверное, у тебя голова закружилась», – пожал плечами я. «Переутомился на работе?» «Да, или напугал тот факт, что собираешься прикончить сотню человек, не моргнув и глазом. Откуда ты узнал?» – сдался Тамимура. «Будь ты проклят, Кацурагитинда. Как ты это понял?» Тамимура Ичиро даже не отрицал свой вины. Ослабевшее тело окончательно лишило его дух былой крепости. «Тише, нужно по телефону болтать, идиот», — усмехнулся я и заметил, что Ичиро своей правой рукой пытается нажать на кнопку, что возвышается на ручке его кейса. Видимо, в отчаянии решил, что может заразить хотя бы меня. Однако я ему этого сделать не дал. Разгибательные мышцы правой руки свело спазмом. Большой палец отогнулся под неестественным углом. Ичиро взвыл от боли и отпустил кейс. Я отодвинул чемоданчик с вирусом ногой, а затем произнес: «От улик решил избавиться, или захотел меня заразить?» «Тщетно, Ичиро. Я уже вакцинирован». Я заметил, как по лицу Тамимуры пробежала болезненная улыбка. Мужчина смотрел мне за спину. Кто-то постучался в дверь балкона. «Кацураги-сан, Тамимура-сан!» — прокричал Ямамото Ватару. «Вы что там творите? Проклятие!» Под определенным углом нас было видно. Генеральный директор умудрился заметить, что мы вышли на балкон. Но ничего, осталось подождать совсем недолго. Ведь я уже вижу, как к зданию Сибуя Гранд Холлу приближаются машины с мигалками. «По твою душу едут, Ичиро», — сказал я. «Там на балконе дерутся», — прокричал кто-то, подоспевший вслед за Ямамото Ватару. «Что за безобразие? Откройте сейчас же, это же мой заместитель». «О, понятно. А вот и сам министр культуры. Интересно, замешан ли он в этом деле, или Тамимура ввязался в эту аферу в одиночку?» «Кацураги-сан, прекратите меня позорить», — прорычал колотивший по двери Ямамото Ватару. «Сейчас же остановите этот беспредел». Я игнорировал крики гостей. «Пусть побуянит немного, зато живы останутся. Сюда уже поднимается группа оперативников. Повезло, что я успел лично познакомиться с Тошибой Кицу. Без этого я бы ни за что не смог вызвать сюда антитеррористический отряд. «Открой дверь, Кацураги», – прошипел Тамимура. «Ты себя на посмешище выставляешь. Позоришься перед самыми влиятельными людьми Японии. Представляешь, как сильно опозоришься ты, когда всплывет содержимое этого кейса». Усмехнулся я. «Выхода у тебя нет, просто смирись. Лучше расскажи мне, как заместитель министра культуры стал террористом. Уж очень интересно узнать, как до этого вообще могло дойти дело». «Ничего я тебе не скажу», — шмыгнул носом он. «Да ладно, ты что, расплакался?» — усмехнулся я. «Только в тюрьме так не делай, а то тебя могут неправильно понять. Они там, на балконе». Услышал я крик с улицы, знакомый голос. Неужто сам Тошиба Кицу приехал? Я был уверен, что он еще на больничном. Что ж, отлично. Значит, все пройдет еще более гладко, чем я думал. Тем временем, зал уже заполонили оперативники. Людей, которые пытались вытащить нас с балкона, оттеснили. Вскоре на этаже появился сам Тошиба Кицу. Он подошел к стеклу и указал своим соратникам на меня. «Это Кацураги Тенда», — произнес Тошиба. «Его не трогать. Это мой человек». «Какой же ты болван, Кацураги», — простонал Тамимура Ичиро. «Ты разрушил жизни мне и Сайке. Уже завтра мы должны были улететь из страны. Я уже купил дом на Филиппинах. Мы были бы счастливы. И эта дура поняла бы, наконец, как ей со мной повезло». Спорить с Ичиро бесполезно. В голове у него кроме двух извилин одно сплошное дерьмо. Я с самого начала знал, что он ужасный человек, но и подумать не мог, как сильно я недооценил черноту его души. «Кацураги-сан», — позвал меня Тошиба, — «откройте балкон, мы возьмем этого мерзавца». «Что здесь происходит?» — услышал я возмущение министра культуры. «Этот человек, мой заместитель, вы не имеете. Этот человек, террорист». Тошиба оттолкнул министра. «И нами было приказано никому не двигаться. Мы еще проверим всех присутствующих». Я отпустил Тамимуру Ичиро и тут же подхватил кейс, чтобы мой противник не совершил в отчаянии необдуманных действий. Затем повернул щеколду у двери балкона, и Тамимура Ичиро тут же бросился на меня. Не знаю, откуда у него взялись силы. Должно быть, выделившийся адреналин заставил ослабевшие мышцы сократиться. Тамимура вцепился в кейс. «Отдай!» — проорал он. Однако Ичиро не удалось справиться с собственным телом из-за воздействия моей магии, и мужчина, перевесившись через ограждение балкона, замер на месте. От падения Тамимуру удерживал лишь тот факт, что мы оба держим кейс. «Тамимура, успокойся», — прокричал я. «Отпустишь кейс и упадешь. Не нужно этого делать. Лучше встань на ноги и сдайся оперативникам». «Нет уж, лучше ты отпусти кейс», — произнес он. «Я разобьюсь с ним, умру неочерненным, приму достойную смерть. До меня только сейчас дошло, что может случиться, если Тамимура выпадет с шестого этажа с кейсом в руках. Ичиро разобьется, кейс расколется, а вирус погибнет на холоде, и не останется никаких доказательств. А все очевидцы скажут, что я просто скинул заместителя министра с балкона». Однако мой взгляд заметил кое-что между стальными прутьями перил. Вот оно, решение. «Что ж, Тамимура-сан», — вздохнул я, — «хорошо вам полетать». Я расслабил мышцы его пальцев и выдернул кейс из рук Ичиро. Заместитель министра с неистовым воплем перевалился через перила и упал вниз. «Убили», — охнул кто-то в зале позади меня. «Это вряд ли», — вздохнул я, а затем, передав кейс Тошибе Кицу, посмотрел вниз. Тамимура Ичиро лежал на пневматическом спасательном устройстве, которое уже успели развернуть оперативники. Видимо, они опасались, что Ичиро скинет с балкона меня. А вышло все в точности да наоборот. Такое устройство рассчитано на спасение падающих с высоты не более 20 метров. Ичиро уложился тютелька в тютельку. Возможно, сломал себе что-то, но жизненно важные органы точно не повредил. Оперативники уже стащили его с резинового куба и начали заковывать в наручники. «Отвези это в лабораторию», — скомандовал Тошиба Кицу, передав кейс своим сотрудникам. «Да уж, Кацураги-сан, когда мы с вами лежали в том отделении и тестировали вакцину, могли бы мы подумать, что все в итоге закончится так. Я такого даже предположить не мог», — усмехнулся я. «Спасибо, что доверились мне, Тошиба-сан. Еще бы немного, и все присутствующие оказались заражены». Тошиба Кицу с облегчением выдохнул и улыбнулся. Я понимал, какие чувства он сейчас испытывает. Совсем недавно он жаловался, что из-за террористической атаки заболели все члены его отряда, кроме самого Тошибы. Представляю, как он винил себя. Скорее всего, Китсу считал себя виноватым в произошедшем, но теперь в его душе наступил покой. Он отыгрался, предотвратил вместе со мной новую попытку атаки. «Биологическое оружие», — услышал я удивленный шепот генерального директора корпорации. Затем Ямамото Ватару резко подскочил на месте и воскликнул. «А между прочим, этот человек, который спас наши жизни, Кацураги Тенда, врач из моей клиники». Ямамото лишь бы привлечь внимание к себе и своей корпорации, но тут уже я его не виню. Такие, как он, привыкли рекламировать себя всеми способами. Я решил больше не оставаться на празднике, который и так должен вот-вот завершиться, а потому вышел вместе с сотрудниками антитеррористической службы. «Я на своей машине, Кацураги-сан», — сказал мне Ташиба. «Могу подбросить вас до дома. Я ж сегодня вообще работать не должен был. Просто не мог отправить парней и не принять в этом участие». «Хорошо, Ташиба-сан, буду вам благодарен», — кивнул я. Перед тем, как сесть в машину Ташибы Китсу, я пересекся взглядом с Тамимура Ичиро, которого уже тащили к микроавтобусу для перевозки заключенных. Теперь в его глазах не было ни ненависти, ни страха, одно лишь отчаяние. Ичиро наконец-то принял свое поражение. «Ну вы и выдали, Кацураги-сан», — покачал головой Ташиба Китсу. «Вы мне кратко расскажите, как вам удалось его раскрыть. Я передам руководству, а то в противном случае вас будут вызвать в наш отдел, чтобы дать показания». Я сказал Ташибе, что подслушал его разговор по телефону, якобы случайно, не стал вдаваться в подробности. Моя история звучит совсем не подозрительно. Никто даже близко не заподозрит того, что я пользовался какими-либо сверхъестественными способностями для прослушки. «Ой, простите, Кацураги-сан, звонят», — перебил меня Ташиба и поднял трубку. «Да, ну, что, серьезно, вот так просто, боже, ну и дилетанты. Хорошо, я все понял. Как отвезу Кацураги-сана домой, вернусь к вам. Предвкушаю, какой скандал поднимется». Я не стал расспрашивать Ташибу о том, что ему только что рассказали, поскольку информация могла оказаться секретной. Однако мужчина сам решил со мной поделиться. Разговорчивым оказался Тамимура Ичиро, усмехнулся он. Уже в дороге растрепал все свои секреты, лишь бы сократить себе срок. Правда, мои коллеги сказали ему, что срока вообще удастся избежать, если он станет сотрудничать. Но, очевидно, это была ложь. Что он сказал им? Поинтересовался я. Сказал, что поставлял вирус вместе с аппаратурой для актеров, которые летали с выступлениями в другие страны, ответил Ташиба Китсу. Также сказал, что в этом деле был замешан кто-то из послов. Серьезная же их ждет проверочка перед Новым годом. Перевозил вирус с актерами театра. Уму непостижимо. Впервые слышу, чтобы кто-то додумался до такого. Похоже, ему пообещали очень большую сумму денег, сказал Ташиба. Такую он бы на должности заместителя и за 20 лет не заработал. Жадный сукин сын. Пошел на такое ради денег, а ведь он мог запросто использовать Сайку в своих планах. Страшно даже представить, если бы ей пришлось перевозить вместе со своим гардеробом ампулы с вирусом. Остается надеяться, что в Японии не появится еще несколько таких же террористов, как он, произнес я. Не появится, Тамимура признался, что эти образцы были последними. Потому к делу и привлекли человека из министерства, чтобы он разом стер с лица земли всю верхушку, что управляет Токио и всей Японией. Решили играть ва-банк. Повезло, что вы оказались рядом. До сегодняшнего дня я в удачу не верил, а теперь не знаю, как иначе описать случившееся. Ни одной жертвы, да еще и вирус получен в чистом виде. Теперь у фармакологов и микробиологов будет время, чтобы досконально его изучить и создать более стабильную вакцину. «Рад, что мне удалось помочь», — произнес я, когда машина остановилась около моего дома. «Ну что, Ташиба-сан, до скорых встреч, всего доброго, Кацураги-сан», — улыбнулся он. «Надеюсь, что в следующий раз мы встретимся при других обстоятельствах. Приду к вам на прием насчет своего храпа, если лечение пойдет тяжко. Буду ждать», — поклонился я и вышел из машины. Я поднялся в свою квартиру, и, стоило мне открыть дверь, Тамимура Сайка тут же бросилась мне на шею. «Тендакун, что происходит?» — воскликнула она. «В новостях говорят о теракте в Сибуя Гранд Холл. Ты ведь только что был там. Успокойся, Сайка-сан, все хорошо», — улыбнулся я. «Ты удивишься, но, кажется, я только что выбил тебе развод». «Что?» — не поняла она. «Твой муж завез из-за границы новый штамм вируса и попытался заразить им министров», — объяснил я. «Насколько я знаю, по закону ты можешь развестись с человеком, которого посадили более чем на 3 года, и согласие его для этого не потребуется, а посадит Ичиро даже не на 3 года, а на десятки лет. Сайка прикрыла рот руками, ей стоило бы радоваться, но девушка была в шоке. На минуту она и вовсе потеряла дар речи, а затем метнулась к своему чемодану. «Вирус, ты сказал, вирус, Тендасан», заикаясь, произнесла она. «Да, а что?» – насторожился я. Тогда Тамимура Сайка извлекла из чемодана маленькую стеклянную колбу, внутри которой находился глицерин. «Я украла это у Ичиро больше месяца назад», – призналась она. «Думала, что он приторговывает наркотиками. Хотела собрать на него компромат. А получается, что все это время я возила с собой биологическое оружие. Проклятие! В руках у Сайки опаснейшая пробирка, причем на ней имеются ее отпечатки. Главное, чтобы Ичиро не вспомнил о том, что одна из пробирок пропала, иначе ее будут искать. Что нам теперь с ней делать, Тендакун?» Трясясь от страха, спросила девушка. Глава 9. Я задумался, как лучше выйти из этой ситуации. Стоит мыслить холодно, и принимать поспешных решений не стоит. Даже если Ичиро решит обвинить свою жену, то никаких доказательств у него нет. Это можно списать на попытку утащить вслед за собой еще одного человека. Если же я позвоню Тошибе Кицу и скажу, что у меня в квартире совершенно случайно завалялась еще одна склянка с вирусом, это тоже будет иметь непредсказуемые последствия. Поэтому выход один. «Давай ее сюда, Сайка-тян», — попросил я. «Что ты хочешь сделать?» — напряглась она. «Доверься мне, врач знает, как нужно обращаться с вирусом», — усмехнулся я. Трясущимися руками Тамимура Сайка передала мне стеклянную емкость, после чего я отошел в ванную и вжарил по содержимому антисептической магией, и вложил я в этот удар достаточно энергии, чтобы убить вообще все вирусы в доме. Все, теперь это обычный сосуд с глицерином. Глицерин нужно утилизировать, а склянку выбросить. Завтра утром мусоровоз ее отсюда увезет, и никаких улик. Я закончил избавляться от колбы, в которой содержался вирус, после чего вернулся домой и с облегчением произнес: «Все, Сайка-тян, теперь все точно позади. О том, что колба была у тебя, никому не говори. Вообще, постарайся забыть все, что было связано с Ичиро. Больше он тебе навредить не сможет». Сайка обняла меня и уткнулась носом в мою грудь. «Никакими словами благодарности я не смогу описать, как...» «Начало она не стоит», — перебил девушку я. «Ичиро рано или поздно должен был напороться на плоды своих же деяний, произошедшие закономерно. А что будет дальше? Я в таком замешательстве. Не могу осознать, что наконец-то обрела свободу», — произнесла она. «Какое-то время поживи еще у меня, а дальше что-нибудь придумаем», — посоветовал я. На следующее утро Сайка уехала в театр, а я, как всегда, выдвинулся на работу. Оказавшись в фойе клиники, заметил, что все смотрят на меня так, будто видят впервые в жизни, и врачи, и медсестры, и даже некоторые пациенты. Я поднялся в свой кабинет, где с точно таким же взглядом меня встретила Сакамото Рин. «Кацураги-сан, доброе утро», — почти по слогам произнесла она. «Сакамото-сан, а не подскажете, почему на меня все так странно смотрят?» — не выдержал я. «Так вы же, во всех новостях со вчерашнего вечера упоминают ваше имя», — заявила она. «Что?» — удивился я. «Но я не давал никому ни интервью, ни разрешения печатать новости обо мне. Так они и неофициальные. Гости из Сибуя Гранд Холл выкладывают в своих блогах информацию о произошедшем. Пока что официальных новостей не было, но, если учесть, что информацию публикуют люди из министерства, ее уже можно счесть за официальную. Они совсем, что ли, сбрендили? Зачем наводить панику перед Новым годом? Мне кажется, сообщать людям о произошедшем было плохой идеей. Сначала выложил пост министра культуры», — сказала Сакамото Рин. «Он долго извинялся перед всеми гражданами Японии, поскольку проглядел, не заподозрил в лице своего заместителя террориста». «Ага, понятно. Министра культуры разорвало из-за чувства вины, и он решил принять всеобщий укор до того, как о нем расскажут другие люди. Видимо, его заявление спровоцировало остальные статьи от других министров, чтобы сгладить волнение». «Я в телефоне почти не сижу», — ответил я. «Если кратко, Сакамото-сан, что теперь известно общественности?» Дверь в мой кабинет распахнулась. Толкаясь друг с другом, к нам залетели Кондо Кагари и Акихибе Акико, а затем хором воскликнули: «Кацураги-сан, это правда, что вы избили и выкинули с 20-го этажа биологического террориста?» «Ао, а вот и ответ на мой вопрос. Избил. выкинул с 20 этажа. Была на моей родине такая забавная игра. Сломанный телефон. Игроки по цепочке едва разборчиво шепчут друг другу слово, а потом проверяют, во что оно преобразилось к концу очереди. Порой слон мог превратиться в вертолет. И здесь то же самое. Кандасан, Акихибесан, все это сильно преувеличенная чушь, пояснил я. Я просто помог задержать террориста. Вот и все. Из балкона, между прочим, он сам упал. И не с 20 этажа, а с 6-го. Да плевать, воскликнула Акихибе Акика. Кацураги-сан, вы же теперь звезда, герой Токио. Правда, люди начали волноваться из-за самого факта о том, что кто-то намеренно пытался распространить вирус. Больше этого не случится, ответил я. Раз информация уже утекла в сеть, скоро правительство сделает официальное заявление. Никаких рисков больше нет. Отец уехал на какую-то срочную планерку в Министерство здравоохранения, добавил Акихибе. Мне кажется, что теперь начатую нами вакцинацию могут отменить, раз вируса больше нет. Или, наоборот, принудит всех ко всеобщей вакцинации на случай, если у террористов все же остались образцы вируса, поделился мнением Кандакагари. В любом случае, коллеги, я вас убедительно прошу, не нужно бегать по клинике и разносить сплетни. Вижу, кто-то их уже неплохо так приукрасил, произнес я. Если будут спрашивать, я вам ничего не говорил, и говорить не буду, пока людям не предоставят официальную информацию. А пока, расходимся по кабинетам. Пора работать. Кандакагари и Акихибе Акика покинули мой кабинет, а я переоделся и позвал первого пациента. Передо мной села молодая девушка. С того момента, как пациентка вошла в кабинет, она старалась не смотреть мне в глаза, хотя я заметил, что ее белки были красными. Похоже на конъюнктивит. Только что-то мне подсказывает, будто прячет взгляд она не из-за этого. «Доброе утро, назовите свое имя, пожалуйста», — попросил я. «Киригая Кёка», — представилась она. «Простите, Кацураги-сан, я не из работников корпорации Ямамото Фарм, и, если уж на то пошло, я должна была попасть к другому специалисту, но гинеколог у вас сейчас в отпуске». «Фудзи Мадока до сих пор в отпуске? Да насколько же она ушла? На 2 месяца, когда я прилетел из Индии, гинеколога уже не было, и она так до сих пор и не появилась. Странно. Не беда, я смогу вам помочь вместо нее», — произнес я. «Расскажите, какие симптомы вас беспокоят, Киригая-сан? У меня сразу несколько жалоб, и все они очень неприятные», — шепотом произнесла она. «Жалобы вообще редко бывают приятными», — пожал плечами я. «Только у некоторых шизофреников бывают позитивные галлюцинации. Других субъективно приятных отклонений здоровья я придумать не могу. Сначала у меня заболели глаза и горло», — объяснила она. «Подумала, что просто подхватила какую-нибудь ОРВИ. Но потом начались гнойные выделения из... Ну, вы меня поняли». «Я понял, только прошу вас, не стесняйтесь. Вы сюда для того и пришли, чтобы пожаловаться и получить помощь. Ничего постыдного в этом нет», — объяснил я, и на всякий случай активировал харизму, чтобы немного расслабить пациентку. Низ живота постоянно ноет, а после полового акта боль усиливается, и возникают кровянистые выделения. Хотя сейчас у меня не может быть цикла, поскольку я регулярно принимаю противозачаточные. Вот, уже лучше. Разговорилась все-таки. Так, осталось только собрать все эти жалобы в одну общую клиническую картину. Боль во время полового акта называется диспариунией. Но пока что спешить с выводами не стоит. Кажется, она еще не все мне рассказала. Еще в течение недели меня беспокоит частое болезненное мочеиспускание, ответила она. Я уже начиталась всякого. Не знаю даже, чего ожидать. Конъюнктивит, фарингит, уретрит и эндоцервицит, воспаление канала шейки матки. Все эти симптомы я уже выявил не только с ее слов, но и посредством анализа. Верхняя треть влагалища и шейка матки сильно воспалены. Оттуда и выходит кровь с гноем. Очевидно, что причиной всех этих симптомов является инфекция. Но, прежде чем тратить силы на клеточный анализ, для начала разузнаю еще пару деталей у самой пациентки. В течение последнего месяца у вас был незащищенный половой акт, поинтересовался я. Киригая Кёка вздрогнула, вновь отвела взгляд и покраснела. Однако харизма на нее уже сработала, поэтому врать она мне теперь не станет. «Они у меня очень часто бывают», — заявила она. Я услышал, как Сакамото Рин выронила ручку. Я зыркнул на медсестру, и та тут же затихла. «Не похоже Киригая Кёка на человека, который будет искать много сексуальных контактов из-за одного лишь удовольствия. Совсем не тот тип человека. И кольца у нее на пальце нет, значит, речь идет не о муже. С одним мужчиной, уточнил я. Она помотала головой. Я работаю в Фудзаку, Кацураги-сан, призналась она. Думаю, это уточнение даст ответы на многие ваши вопросы. Да уж, более объемного ответа я не мог представить. Ведь Фудзаку – это японские бордели, легализованная проституция в стране, где это явление запрещено законом. Просто услуги там подаются под видом танцев, массажа, игр, все то, что не запрещено. При этом на деле всем вокруг очевидно, что в действительно происходит в таких заведениях. Просто закон закрывает на это глаза, ведь проституция – это часть японской культуры. Однако благодаря признанию Киригакёка я понял еще кое-что. О защищенном половом акте не может идти и речи. Японцы от природы очень чистоплотны, а потому в таких заведениях, как правило, никто не пользуется презервативами. Вот, собственно, и результат. Прямо передо мной. Откуда взялась инфекция в шейке матки и уретре, очевидно. В глаза она могла попасть случайно, при той же попытке умыться после оказания услуги. А вот фарингит. Что ж, он, разумеется, взялся от другого вида полового контакта. У некоторых работниц таких заведений также иногда встречается проктит, воспаление прямой кишки. Я активировал клеточный анализ и внимательно изучил все очаги воспаления. Ага, вот вы где, господа бактерии. А найти их было трудно. Обычно инфекционные колонии плавают в жидкой среде, в слизи и других выделениях. Но эти отличаются от других представителей своего царства. Хламидии забираются внутрь клетки. Такие сложно обнаружить даже с помощью клеточного анализа. «У вас хламидийная инфекция, Киригая-сан», — объяснил я. «Не беспокойтесь, это одна из самых распространенных инфекций, передающихся половым путем. Лечится она нетрудно». «То есть, это не сифилис?» — спросила она. «Нет, не беспокойтесь». «Кое-что попроще», — ответил я. «Я назначу вам курс антибиотиков. Пропьете их, параллельно орошая половые пути и горло антисептиком. И антибактериальные капли для глаз вам тоже не помешают». Я выписал несколько рецептов и протянул их Киригая-кёка. «И самое главное, Киригая-сан», — произнес я, — «в течение следующих 10 дней никаких половых контактов. После курса лечения сдадите мазок на хламидии. Направление вы уже взяли вместе с рецептами. Не потеряйте. Спасибо вам, Кацураги-сан», вздохнула она. «А это точно не опасно? Никаких ухудшений возникнуть не может?» «Нет», помотал головой я. «Если начнете лечение уже сегодня, хламидиоз редко сопровождается осложнениями, но все же с приемом таблеток не затягивайте». Она еще раз поклонилась мне и покинула кабинет. «Ужас какой», вздохнула Сакамото Рин. «Никогда не понимала, как люди могут идти в такую профессию. От безысходности чаще всего», — ответил я, — «не стоит их за это осуждать. Они тоже занимают определенную нишу в нашей стране. Это часть культуры. Надо же, да я уже мыслю, как японец. Хотя, на мой взгляд, развитие сексуальной культуры сильно снижает процент изнасилований. Зачем совершать преступление, когда все и так доступно?» Прошла первая половина времени приема, и меня вызвал к себе Эйтира Кагами. Видимо, заведующий уезжал на планерку вместе с главным врачом. С утра я не видел его машины на парковке около клиники. «Добрый день, Эйтира-сан», — поклонился я. «Вызывали?» «Добрый, Кацураги-сан», — он поклонился в ответ и подозвал меня к себе. «Присаживайтесь. Мне нужно обсудить с вами вопрос награды». «Награды?» — удивился я. «В Министерстве здравоохранения вскрылось все, что творилось последние несколько лет», ответила Эйтира Кагами. «Заместителя министра, Сугите Маримы, уволили. Один из внештатных сотрудников нарыл на нее целую стопку документов, которые доказывают невиновность огромного количества лишенных лицензий врачей. Ракурота Изаму», усмехнулся я. «Верно», удивился Эйтира. «А вы откуда знаете?» «Мы с ним вместе вели это расследование», ответил я. «Я ведь и сам чуть не лишился работы из-за проделок этих чертовых заместителей. Именно поэтому я вас и позвал, Кацураги-сан. Министерство передает вам искренние извинения и благодарность за предотвращение террористического акта. Все обвинения с вас сняты, а ближе к Новому году на ваш счет придет благодарность от министерства. Отказаться от этих денег вы не сможете, потому что они будут оформлены как премия». «Что ж, я в целом и не собирался от них отказываться. Крови моей министерства за этот месяц напилось досыта. Благодарю, Эйтира-сан», кивнул я. «Подождите, Кацураги-сан, это еще не все, помотал головой он. Генеральный директор корпорации, Ямамото Ватару, впечатлен вашими действиями даже больше, чем само министерство. Он позвонил мне сегодня утром и буквально потребовал, чтобы вам организовали повышение. С его слов, это меньшее, чем он мог бы вас отблагодарить. Но ведь у нас рейтинговая система, которую обычным приказом генерального директора не обойти, подметил я. Я вас умоляю, Кацураги-сан, усмехнулся Эйтира Кагами. Айтишники уже переписали алгоритм и поменяли вас местами с вышестоящим сотрудником. Так что, мои поздравления, вы теперь терапевт 7-го ранга. А как же Хибари Катицу? Поинтересовался я. Уверены, что его не оскорбит такое вмешательство в рейтинговую систему. Хибари-сан сдвинут на 6-й ранг, ответила Эйтира. Ямамото Ватару с ним обсудил этот вопрос. Для Хибари Катицу ранг не имеет значения. Ему важно, чтобы он мог работать врачом-гомеопатом. А для этого и 6-го ранга достаточно. Точно, Хибари и Ямамото близкие друзья. Вряд ли гомеопат станет оспаривать решение генерального директора. Вот ведь хитрец мой брат, Кацураги Казума, снова молчал. Как только у меня намечается очередное повышение, он резко затихает и перестает со мной общаться. Уже по его поведению мне понятно, когда намечается очередная перестановка в рангах. 7-й ранг. Выходит, что надо мной теперь всего лишь 3 человека. Тачибанакари, Фукусима Ринджи и Ватанабе Кайта. Процесс идет куда быстрее, чем я думал. Но продвижение на вершину рейтинговой системы меня стало интересовать чуть меньше, поскольку в моей голове начала созревать новая цель. Но пока что приступать к ее реализации слишком рано. Определюсь с ней уже в новом году. Я вернулся к приему, а после его окончания заглянул в профилактическое отделение, чтобы помочь медсестрам подготовить годовой отчет. Показатели работы моего отделения взлетели чуть ли не на 1000% в сравнении с тем, что было летом. И этот эффект отразился на всех врачах клиники. Онкология теперь все чаще выявляется на ранних стадиях. Все больные с хроническими заболеваниями ставятся на учет. Приемы многих терапевтов сильно разгрузились, поскольку на плановое обследование пациенты шли не к ним, а сразу в профилактическое отделение. Хороший выдался год. Я столько всего успел сделать. Даже в прошлом мире я не развивался в таком темпе. Все-таки уже наработанный опыт дает о себе знать. Ближе к 6 вечера мой телефон начал разрываться сразу от 2 звонков. Кикуа Кагара и Кикуа Кокера. Братья совсем спятили, что ли? Чего это они вдруг начали названивать мне одновременно? В первую очередь я решил ответить на звонок монаха. Кацураги-сан, а я вернулся, заявил он. Такого подарка на Новый год мне еще никто не делал. Индия, прекрасная страна. Я поверить не могу, что хоть и в старости, но я все же посетил все основные места паломничества. Только, как так вышло, что в мое отсутствие вы познакомились с моим младшим братом? У меня к вам будет встречный вопрос, Кикуака-сан, усмехнулся я. Зачем вы своему брату разболтали обо мне все, что только можно? Ну, я просто, старик вздохнул. Простите, Кацураги-сан, просто я очень восхищаюсь вами, как человеком, как явлением. Акира-сан, лягушка проклятая, всегда был хорошим слушателем. Я ведь не думал, что он решит использовать вас, как источник прибыли в своем магазине. Не переживайте, Кикуака-сан, у нас с ним взаимовыгодные отношения, объяснил я. Я заскочу к вам повидаться перед Новым годом. А сейчас мне нужно ответить на звонок вашего брата. От него уже 5 пропущенных. Хорошо, Кацураги-сан, договорились, ответил Кикуа Кагара. Еще раз вам большое спасибо. Я положил трубку и тут же ответил на звонок Кикуо Кикера. Кацураги-сан, но не дозвониться до вас, воскликнул он. А у меня очень важные новости. Слушаю вас, Кикуака-сан. Что такое? Новый товар появился? Сейчас он был бы мне очень кстати. Семисен полностью разрядился, но при этом здорово поднял мой запас энергии. Было бы здорово получить еще 3-4 таких артефакта, чтобы развить магический центр до максимума. Ну, вам мое предложение может показаться странным. Начало издалека Кикуа Кокера. Есть у меня для вас одно дерево. Дерево, удивился я. Да, дерево. Такие в западных странах ставят на Новый год, уточнил он. Да ладно, елка, что ли? Точно, а ведь в Японии елку не наряжают. Тут совсем другие традиции. Откуда тогда у него вообще взялась эта елка? Да, Кацураги-сан, очень советую выбрать время и приехать ко мне. Хоть сейчас, я подожду, позже закрою магазин. Когда вы увидите это дерево, Семисен покажется вам детской игрушкой. Глава 10. С отсчетом покончено. На часах 15 минут шестого. Больше засиживаться на работе я не хочу. Нужно срочно гнать в Ниханбаси, пока Кикуа Кокера еще не закрыл свой магазин сувениров. Под падающими комьями снега я добежал до метро. В туннелях дул теплый ветер, и я чувствовал, как с моей куртки буквально течет. Все пассажиры, которые только вошли в метро, больше походили на снеговиков. Вот уж действительно аномальная зима настигла Японию в этом году. Интересно, может быть, это я своим перерождением случайно занес сюда немного русского духа? Всю дорогу до района Ниханбаси испытывал чувство дежавю. Мне казалось, что со мной уже все это происходило. Скорее всего, я просто связал воспоминания из прошлого о том, как готовился к Новому году и искал подходящую елку, когда еще жил в России. Мне вспомнилась любопытная статья нейрофизиологии, которую я прочел пару недель назад. Там как раз разбирался феномен дежавю. Врачи до сих пор не смогли точно определить причину этого чувства, но несколько интересных теорий уже построили. Один полагают, что дежавю возникает из-за того, что мы уже видели те или иные эпизоды во снах, но этот вариант мне кажется маловероятным. Куда более интересной показалась другая теория. Ее называют расщеплением восприятия. Наш мозг – это биологический компьютер, и он тоже способен порой сбоить. Поэтому иногда он анализирует одну и ту же информацию дважды. Весь процесс происходит за долю секунды, но нам кажется, что первый раз эту информацию мы получили очень давно. Кстати, вполне возможно, что эта давность воспоминаний берется из-за того, что мозг как раз в этот момент записывает информацию из краткосрочной в долгосрочную. Но однозначный ответ на этот вопрос мы пока получить не можем. Единственное, что можно сказать наверняка, дежавю – это безопасное явление, но не в 100% случаев. Иногда оно является симптомом эпилепсии, очаг которой располагается в височной доле. Думая о дежавю, я чуть не проехал нужную мне станцию. От метро до сувенирной лавки я добрался за считанные минуты. Пришли все-таки, обрадовался Кикуа Кокера. Я уж думал, все, не дождусь. Не обессудьте, Кикуа-сан, поклонился я. Путь до вас не близкий. Оказавшись в магазине, я сразу же почувствовал колебания жизненной энергии. Пока не такие сильные, как от игры на Семисене, но что-то необычное в них определенно было. А вот и наша красавица. Пропел Кикуа Кокера и представил мне стоящую в углу комнаты елку. По размерам она была совсем небольшой. 1.5 метра, не больше, но при этом очень колкая, пушистая. А запах, ну как тут не испытать дежавю? Пока что ничего вам говорить не буду, Кацураги-сан, заявил Кикуака. Осмотрите товар, прочувствуйте, принюхайтесь, так сказать. Мне интересно, что вы мне насчет нее скажете. Кикуака не солгал, аура у дерева была невероятная. Вот только извлечь из нее жизненную энергию я не смогу. Функция у этого артефакта совсем другая. Но какая? Я подошел к елке и провел пальцами по ее ветвям. Никаких новых колебаний я не испытал, однако почувствовал, что в моем организме что-то изменилось. Подключив самоанализ, я заметил еле видимое отклонение в работе своих клеток. Обмен веществ сильно замедлился. Все продолжало работать, как и работало, никаких нарушений. Но организм наблюдался будто через замедленную съемку. Я взглянул на Кикуа Кокера и заметил, что в его клетках происходило то же самое. «Ну, что скажете, Кацураги-сан?» — ухмыльнулся он. «Человек, который владел этим деревом до вас, как он выглядел?» — поинтересовался я. «Да вроде ничего необычного в нем не было», — пожал плечами Кикуака. «Обычный торгаш, энергичный такой молодой человек. Эту елку он, якобы, нашел у себя в сарае. Сказал, что она пролежала там чуть ли не 10 лет и при этом совсем не изменилась. Уж не знаю, насколько он прав, но думаю, что-то необычное в ней точно есть. Еще как есть. Рассказывать Кикуаке свои догадки я не стану. Все-таки о моих способностях ему ничего не известно. Однако, судя по всему, это дерево каким-то образом замедляет обмен веществ, а вместе с ним и старение, и в себе, и в окружающих ее людях. Беру, Кикуака-сан, произнес я. Ваша цена, раз уж сейчас праздники, задумался он. 100 000 йен вас устроит, более чем, кивнул я. Для такой находки 100 000 йен, это вообще не деньги. Но убеждать торговца в обратном, большая глупость. Как планируете отмечать Новый год, Кацураги-сан? Поинтересовался Кикуака. Сам еще не решил, пока что работа не позволяет думать о чем-то кроме пациентов. А вы, думаю заглянуть к своему брату в храм Дзадзёдзи, ответил он. Выкурить, так сказать, трубку мира. Все-таки Новый год лучше встречать с семьей. В этом он прав. Я уже давно не был у родителей. Может, хоть на эти праздники получится снова вырваться в префектуру Осака. На этот раз, не заглядывая на гору Фудзи, я расплатился и вызвал такси. Тащить елку на метро – это уж слишком. Тем более, еще неизвестно, как она работает. Может замедлить старение толпе японцев и сразу же разрядится. Затаскивая дерево на свой этаж, я столкнулся с урологом Никиширо Кусаем. «Аво!» – удивился он. «Вечер добрый, Кацураги-сан. Вот уж не думал, что вы – католик. А с чего вы решили, что я – католик?» «Не понял я. Ну как же, елку на Рождество обычно именно они ставят», – ответил Никиширо. «А католическое Рождество у нас как раз сегодня в полночь. Ох и люблю же я этот праздник!» Бросив эту фразу, Никиширо убежал к выходу из дома. Я сразу же догадался, что имел в виду уролог. Дело в том, что Рождество в Японии никто не празднует. Оно воспринимается, как романтичный праздник с западным духом, который чаще всего проводится в духе Дня Святого Валентина. Другими словами, Рождество в Японии – это праздник для парочек. Никиширо Кусай в своем репертуаре. Когда я затащил елку в квартиру, встретившая меня Тамимура Сайка даже рот открыла от удивления. «Ничего себе, Тендакун!» – рассмеялась она. «У нас что, свидание? Елки-палки, и она туда же. Дайте же мне дотащить чертову елку!» «Сегодня точно нет», — ответил я, «а вот завтра можем куда-нибудь сходить. Интересно все-таки глянуть, как японцы празднуют Рождество. Я слышал, что елки они все же ставят и даже украшают, но только на улице. И ассоциируется дерево именно с этим праздником, но никак не с Новым годом. А само Рождество здесь называют Курисумасу. Очевидно, словно произошло от английского Christmas. Я тут тоже времени даром не теряла», — сказала Тамимура Сайка, когда мы сели ужинать. «Сделала все вразрез с традициями праздника. Ты это о чем? Обычно на Рождество делают предложение, а я вот начала собирать документы на развод», — заявила она. «Только не знаю, стоит ли возвращать предыдущую фамилию. Все-таки немногочисленные фанаты знают меня именно как Тамимуру. Тут уж сама смотри. Я лично не считаю, что фамилию нужно срочно менять. Если, конечно, она не вызывает у тебя неприятных ассоциаций». «Еще как вызывает», — вздохнула Сайка. «А какая у тебя была раньше фамилия?»